Шестое. «Собственно говоря, родился я в Блумфонтейне», писал Толкин в июне 1955 года своему бывшему студенту, знаменитому поэту Уистону Хью Одену, 1907-1973 годы. Так что все глубоко вживленные впечатления и укоренившиеся образы раннего детства, эти яркие картинки, до сих пор доступные для изучения, для меня это жаркая, выжженная солнцем страна. Мои первые рождественские воспоминания — это палящее солнце, задернутые занавески и жухлый эвкалипт. Примечание. Письмо Одену 7 июня 1955 года. Письма. Письмо 163. Конец примечания. С годами интерес к Южной Африке у Толкина возрастал. Твой рассказ о путешествии в Йобург в Великий Четверг ужасно меня позабавил, писал он своему сыну Кристоферу, который в конце Второй мировой войны служил в английских ВВС в Южной Африке. Если окажешься в Блумфонтейне, я вот гадаю, стоит ли еще то маленькое старое каменное здание банка, Южноафриканский банк, где я родился, и сохранилась ли могила отца. Я так ничего и не предпринял на этот счет, но, сдается мне, матушка распорядилась поставить там каменный крест или отсюда его выслала. Если нет, так могилу уже, возможно, и не найдешь, разве что остались какие-нибудь записи. Примечание. Письмо Кристоферу Толкину. 30 апреля 1944 года. Письма. Письмо 63. Конец примечания. Кое-что из раннего смутного периода южноафриканской жизни позже отразилось в фантастических картах, которые Толкин очень любил рисовать, дополняя ими свои литературные произведения. Оранжевая республика, Трансвааль, Капская колония. От всех от них теперь осталось следов не намного больше, чем от государств, так хорошо описанных в волшебном эпосе Толкина. От Арнора, Северного королевства дунаданцев, или Ангмара, располагавшегося на северных отлогах мглистых гор.